Глава 12. Девочка была похожа на ангела. В волне платиновых волос искрились солнечные зайчики, огромные голубые глаза. Кожа без единого изъяна. Красивых девчонок в лагере хватало, но это была не просто красиво. В отличие от той же Самцовой, которая, может, даже могла бы с ней поспорить по части идеальности черт и формы, Ира Шарабарина отлично знала, что красиво, и уже умела неплохо этим пользоваться. Одет ангелочек был в короткие джинсовые шорты и клетчатую рубашку, завязанную узлом под грудью, а рядом с ней шагал парень-вожатый из какого-то из младших отрядов и героически тащил ее огромный чемодан. Парню это упражнение давалось явно нелегко. Он пыхтел. То и дело перекладывал громоздкий кожаный груз из руки в руку и вымученно улыбался. Но не сдавался, потому что на него смотрели сияющие глаза девочки. Картину схождения с небес мифического существа испортила Коровина. Она налетела на Шарабарину с объятиями, они обе принялись визжать и прыгать. «Фу, Коровина, ты вся в каком-то сифе!» Шарабарина картинно отстранилась от подруги, но уже в следующее мгновение они снова кинулись обниматься. «Ксюха, я наконец-то добралась!» Остальные девочки тоже начали подтягиваться к скачущим от радости подругам, но больше никто не решался на подобное проявление чувств. Судя по реакции парней, они испытывали по поводу Шарабариной какие-то сложные чувства. На лицах были досада, злость, интерес и даже страх. «Да уж». Судя по всем предыдущим разговорам, я уже понял, что эта пресловутая Ира Шарабарина — та еще штучка. Но первое впечатление было реально сильным. Прямо Лора Палмер, не иначе. Надеюсь, правда, что судьба у нее будет не такой печальной, как у героини сериала, до которого этот мир еще не дожил. Тем временем ангелоподобная Шарабарина уселась на скамейке перед отрядом, а вокруг нее хороводом собрались девчонки. «А кто за меня рапорты сдавал, пока я чай с малиной хлебала?» Мило улыбаясь, спросила она. «Я же председатель, как всегда». «Тут такое дело...» Коровина опустила глаза. «Понимаешь, тебя же на первом сборе не было. А еще и спортивный отряд у нас тут». «Что еще за шутки?» Глаза Шарабариной метнули голубые молнии. «Так я председатель или нет?» «Я председатель, Шарабарина». К скамейке подошел Прохоров и упер руки в бока. «Ты же тупень! Какой из тебя председатель?» — заявил ангелочек. «Это всегда было мое место, и я не собираюсь его кому попало отдавать». «А ты им не распоряжаешься». Прохоров гордо вздернул подбородок. «Отряд проголосовал, значит, я председатель». «Как проголосовал, так и переголосуют», — Шарабарина вскочила. «Не будет тут никто ради тебя переголосовывать». «Ой, да конечно. Как миленькие переголосуют. Я тоже считаю, что Шарабарина будет лучше председателем». «Это почему это она лучше?» «Да уж точно лучше тебя, Кузин». «Ты мне не указывай, Коровина». «Переголосовывать не принято. Прохоров председатель, и все тут. А ты, Шарабарина, можешь, ну, санинструктором быть». «И что? Я должна буду проверять, чисто ли ты уши помыл? Мы что, в первом классе?» «А что ты тут вообще разоралась? Ты опоздала к началу смены, место занято, все». «Между прочим, у меня уважительная причина». «Да кому какое дело-то до твоей причины? Если спортсмен не является на соревнования, то ему засчитывают техническое поражение, и он может хоть задоказываться, что болел или его мама не отпустила». «Не слишком ли ты много на себя берешь, Прохоров?» «Беру, сколько могу унести, Шарабарина. Я председатель. Точка. Запятая. Мы еще посмотрим. У тебя даже доска пустая. Где расписание смены? Где график дежурств?» Шарабарина схватила свой чемодан и поволокла в корпус. Почему-то мысль помочь ей в моей голове даже не возникла. Ангельская иллюзия рассеялась. Но привлекать к себе внимание девочка все-таки умела. Пока мы шли на обед, вокруг нее продолжали кучковаться девчонки. Да и многие парни поглядывали в ее сторону, включая меня. Она выглядела мрачной, обиженной и злой. Коровина шла от нее по правую руку и все время что-то ей нашептывала. Зато Прохоров был подчеркнуто жизнерадостен и активен. Шагал, гордо выпрямив спину, улыбался во все зубы и вообще всем своим видом демонстрировал уверенность. Интересное дело. Похоже, что в лагере очень мало общаются между отрядами. Такое впечатление, что все остальные существуют как бы в отдельных коконах. Хотя вроде бы там тоже хватает ребят, которые ездят в этот лагерь из года в год. Ощущение было такое, что наш отряд относится к остальным скорее как к абстрактным соперникам, а не к реальным ребятам, с которыми можно, например, дружить. Я думал об этом за обедом, глядя, как бесятся через два стола от нас десятилетки из пятого отряда. Они так и остались для меня стекляшками в калейдоскопе. А может, я просто проецировал свое восприятие на весь отряд. Всего третий день ношу пионерский галстук, а уже заразился коллективизмом. Правда, возможно, наоборот. Я плюхнулся на свою кровать, запоздало подумав, что надо бы ее сначала проверить. Не сняли ли сетку с петель? Не подставили ли табуретку? Или не подложили ли еще что-нибудь там под простыню? Но сетка подо мной не обрушилась, и прочих неприятностей тоже не случилось. Да и вообще, мои соседи делали вид, что меня в принципе не существует, и вообще вели себя подозрительно тихо. Мамонов был мрачен и лежал, уткнувшись в книгу. Видимо, время детских приколов прошло. Вот и отлично. Значит, потрачу тихий час, чтобы ознакомиться, наконец, с содержимым загадочной тетрадки в моем рюкзаке. Я свесился под кровать, расстегнул металлическую пряжку на хлястике брезентового недоразумения, порожденного туристической промышленностью СССР, запустил внутрь руку и нашарил среди прочих вещей эту самую тетрадку. Так, посмотрим, что там накорябано крупным, но не очень ровным почерком Кирилла Крамского. Космический корабль «Звезда-5» вышел из гиперпрыжка. Капитан Зорин устало посмотрел на приборы и вытер пот со лба. Потом нажал на рычаг внутренней связи и объявил: «Звездолет прибыл на орбиту Альфа-Центавра. Экипаж может покинуть антиперегрузочные кресла». Ах, вот что тут такое. Значит, я на досуге клепаю фантастические рассказики в духе «Ты лети, моя ракета». Я полистал тетрадку дальше. Тетрадь была толстая, исписана больше, чем до половины. Повествовало незаконченное произведение о приключениях бравого капитана Зорина и его героической команды. Они героически высадились в джунглях с фиолетовыми лианами, побеждали каких-то скручеров, похожих на гигантских многоножек, и устанавливали контакт с цивилизацией альфян, гуманоидов с зеленой кожей и четырьмя руками. Эх, а я все-таки надеялся на дневник или что-то подобное. Похоже, не будет мне никаких подсказок от дорогого мироздания. Действовать придется на свой страх и риск. Для начала записаться в какую-нибудь спортивную секцию и узнать мою маму получше. А потом, ну или если точнее параллельно, расспросить Елену Евгеньевну про ее подругу Веру Снегову. Мы возвращались с полдника, Прохоров шел впереди и раздавал указания. Что-то там насчет отрядной стенгазеты и сценки про космос на послезавтра. Какое-то там планировалось мероприятие в честь памятной даты. «Эй, Крамской!» — Мамонов ткнул меня кулаком в бок. «Отойдем в стороночку, поговорим?» «Прямо сейчас?» — спросил я, бросив взгляд на маячившую впереди спину Прохорова, который опять просил меня никуда не исчезать, потому что у него ко мне какое-то дело. «А что тянуть?» Мамонов сплюнул. Его приятелей Марчукова и Мусатова с ним не было. Правда, это не означало, что они не будут поджидать меня в том месте, куда он собирается меня вести. «Или боишься? Как болтать, так смелый. А как отвечать за свои слова, так в кусты?» «А пойдем», — ответил я. «А дружки твои нас уже на месте поджидают?» «Чтобы с тобой справиться, Крамской, мне дружки не понадобятся». Он криво ухмыльнулся и снова сплюнул. Мы незаметно отстали от отряда и свернули на узкую тропинку в лес. Мамонов шел, опустив голову и сунув руки в карманы. На меня не смотрел. Направлялся он, как я понял, куда-то за столовую. Между пристройкой из серого кирпича и внешней оградой лагеря обнаружился закуток, прикрытый от посторонних глаз глухой стеной и развесистым кустом. Судя по окуркам и фантикам, сюда частенько кто-то приходил. Вот только все они не отличались склонностью оставлять после себя порядок. Марчукова и Мусатова там не было. Собственно, там вообще никого не было. Мамонов действительно решил разобраться со мной один на один. Он вышел на середину бесхозного квадрата и толкнул меня в плечо. «Ну что, поговорим, Крамской? Тебе никто наши правила не объяснял, да?» «Поговорим», — хмыкнул я. «Заодно, может, и правила кое-какие устаревшие пересмотрим». «Да ты все не уймешься». Мамонов снова попытался меня толкнуть, но я отступил назад. «И не собираюсь даже». Я чуть присел и сжал кулаки. «Если у вас в правилах мразотные споры, типа твоего с Верхолазовым, то я уж точно в стороне стоять не буду». Тут я почувствовал под носом что-то влажное. Провел ладонью. Кровь. Что за дела? На солнце я сегодня, что ли, перегрелся? Мамонов неожиданно опустил руки и сгорбился. «Не хочу с тобой драться, Крамской», — сказал он, спрятав глаза. «И так подонком себя чувствую из-за этого спора. А тут еще ты». «Тогда зачем ввязался?» — спросил я. «Само как-то получилось». Он пожал плечами и сел прямо на землю рядом с забором. А потом уже поздно сдавать назад было. «И что будешь теперь делать?» «Не знаю даже». Он сорвал травинку и сунул ее в зубы. «Она такая хорошая». «А отказаться от спора? Сказать Верхолазову, чтобы нахрен шел?» «Да ладно. А ты бы сказал?» «Я бы?» Я задумался. «Ну да, хорошо такое предлагать со стороны левого взрослого, которому плевать на то, как к нему относится какая-то левая компания подростков, и который уже давно вышел из возраста, когда нужно кому-то доказывать собственный авторитет и значимость. А для Мамонова это, можно сказать, потеря лица получится. Все видели, как он пообещал». Мамонов поднял взгляд на меня. «Нифига себе, у тебя кровь льет!» Он вскочил. «Я же тебя не трогал!» «Наверное, я на солнце перегрелся сегодня». Я еще раз провел под носом ладонью. Несколько капель упали на футболку. «Вот же фигня какая!» Я задрал голову, подставив под нос сложенную чашечкой руку. «Подожди, у меня где-то платок был». Мамонов начал быстро обшаривать карманы. За кустом раздались громкие голоса. «Сюда! Они точно куда-то сюда пошли!» — верещала Коровина. Мамонов достал из кармана мятый коричневый носовой платок и сунул мне в руку. Я кивнул как мог с задранным подбородком. Кусты, прикрывающие вход в закуток, зашевелились, и на небольшом уединенном квадрате сразу стало тесно. Анна Сергеевна, Елена Евгеньевна, Прохоров, Коровина, Шарабарина. Весь набор заинтересованных лиц, в общем. «Мамонов, ты совсем охамел уже? Я тебя предупреждала?» «Предупреждала. Сегодня же идем к начальнику лагеря ставить вопрос о том, чтобы тебя домой отправили». «Крамской, как ты себя чувствуешь?» Елена Евгеньевна подскочила ко мне и схватила за руку. «Да нет же!» — начал я. Убрал руку с платком, и кровь снова закапала на футболку. Но слушать меня никто не стал. «Вечно этот Мамонов!» Коровина тоже подбежала ко мне и заглянула в лицо. «Сильно он тебя ударил?» «Да не бил он». «Вы чего прибежали-то все? Не дрались мы?» «Ой, да конечно, в шахматы играли, поэтому и Крамской весь в крови. Что-то я не вижу у вас тут шахмат, Мамонов». «Разговаривали мы, у него кровь носом пошла. Да скажи им, Крамской». «Не дрались мы, просто перегрелся». «Не слушайте вы его, Мамонов небось сказал, что вообще убьет, если он расскажет». «Все, Мамонов, пойдем к начальнику, собирай вещи и уматывай. Пусть с тобой участковый нянчится, бандюк малолетний». «Анна Сергеевна, ну мы правда не дрались». «Елена Евгеньевна, отведите Крамского в медпункт». «Да зачем в медпункт-то? Сейчас само пройдет, просто кровь из носа». «Не спорь, Крамской, и не переживай, больше Мамонов к тебе не пристанет, потому что поедет домой». «Анна Сергеевна, ну почему вы нас не слушаете-то?» Голоса вдруг стали звучать глуше, как будто я провалился в глубокий темный колодец. Очнулся я от резкого запаха, как будто в мозг шило воткнули. Правда, больно при этом почему-то не было. «Что случилось? Я что, грохнулся в обморок?» «Добро пожаловать в реальный мир обратно, молодой человек», — сказал чей-то дребезжащий незнакомый голос. Я почувствовал, что мне в нос засовывают что-то мягкое. Открыл глаза. Почти весь окружающий мир состоял из покрытого глубокими морщинами лица. Глаза за очками с толстенными линзами казались гигантскими, как у огромного насекомого. Из-под белой шапочки торчали редкие пряди седых волос. Потом лицо отдалилось, и я, наконец, смог увидеть, где нахожусь. Я лежал на жесткой кушетке в узкой длинной комнате. Стены покрашены в синий до середины, а выше побелены, как и потолок. На потолке два матово-белых полушария. Из мебели присутствовал белый письменный стол, явно знававший лучшие времена, простой деревянный стул и высокий шкаф-пенал. И вторая кушетка у противоположной стены. На ней сейчас сидели Елена Евгеньевна, Коровина и Шарабарина. Надо же, какое трогательное единение! Свалился в обморок и помирил непримиримую нашу Коровину с новой вожатой? Хотя это же Коровина всех притащила. Она видела, как мы поссорились. «Кирилл, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил я и попытался сесть. Получилось это без каких-то заметных проблем. Голова была слегка тяжелой, но самую малость, ни в какое сравнение с похмельем, например. «Не торопитесь, молодой человек», — сказал старенький доктор, усаживаясь за стол. «Так что, говорите, с вами случилось?» «Да мы же говорили уже, что его избили», — воскликнула Коровина. «Да?» — доктор приподнял брови. Или он не доктор, вроде в лагере в качестве медработников держали кого-то рангом пониже, фельдшеров, например. И это просто я автоматически зачисляю в доктора любого человека в белом халате, особенно если он преклонных лет. Ну, возможно, конечно. «Не бил меня никто», — сказал я, осторожно касаясь лица. Из носа торчали какие-то тряпочки или бинтики. Кровь больше вроде не лилась. «Не надо его выгораживать, Кирилл», — строгим голосом сказала Елена Евгеньевна. — Я знаю, что у мальчишек свои понятия о чести, но драка — это очень плохо. — Я и не выгораживаю. Я пожал плечами. Мы разговаривали. А потом у меня пошла носом кровь. Мамонов дал мне платок, а потом вы прибежали. Не было никакой драки. Елена Евгеньевна, если бы он меня ударил, на мне бы синяки хоть какие-то были бы. Я слышала, что мальчишки уже придумали способ бить без синяков, — сказала Шарабарина. — Ну не в нос же! Да вы сами посмотрите! Я посмотрел на свои ладони. Они все были в подсохших кровавых разводах. Когда я успел так уляпаться? — Ты весь в крови. Вот что я вижу, — сказала вожатая. — А где здесь можно умыться? — спросил я у доктора. — Уборная за той дверью. Доктор указал авторучкой на покрытую неровным слоем синей краски дверь. Я поднялся с кушетки и пошел по указанному направлению. Три пары девичьих глаз с тревогой наблюдали за каждым моим движением. Надо заметить, я тоже слегка так тревожно к себе прислушивался. В прошлой жизни я не отличался железным здоровьем, но вот в обморок мне падать не приходилось. Может быть, мама была не так уж и не права, наставляя меня поберечься? Я же понятия не имею, что написано у Кирилла Крамского в медицинской карте. Над простой белой раковиной висело круглое зеркало. Да уж, зрелище я представлял собой то еще. Щеки и подбородок в кровавых разводах, даже на лбу пятно засохшей крови. Из носа торчат пропитанные кровью жгутики из бинта. Я покрутил фаянсовый барашек. Оттирая кровь со своего лица, сквозь шум воды я слышал, как девчонки пытают доктора, можно ли мне уже в отряд. А он им что-то отвечает своим старчески дребезжащим голосом, но что именно, не разобрать. Когда я вышел, вожатой и двух подруг в кабинете уже не было. «Я отправил их принести вам ужин, молодой человек», — сказал он, не поднимая головы от раскрытого журнала, где он что-то писал неразборчивыми кривульками, которые врачи почему-то считают своим почерком. «Со мной же все в порядке. Я могу и сам сходить на ужин», — запротестовал я. — Позвольте мне решать, юноша, в порядке вы или нет, — строго сказал доктор. — Полежите здесь до утра, и если за ночь вам не станет хуже, то я отпущу вас в отряд. — Но я же... — начал я, но доктор ткнул ручкой в сторону другой двери. Я вздохнул и поплелся туда. Квадратная комната была обставлена очень скудно. Четыре кровати — и все. Все четыре были пустые, так что я выбрал ту, что у окна, и плюхнулся на нее. Сетка заскрежетала и упруго закачалась. В окно кто-то тихонько постучал. «Эй, Крамской, «Крамской!» Над подоконником появилась рыжая макушка Марчукова.